Глава 13. Ах, это сердце. Нам нужно в аптеку. Я выскочила в вестибюль через 20 минут и сразу же наткнулась на удивленный взгляд Лайона. А зачем? Смотрите, Лайон, вот тут. Давай перейдем на ты. Нам уже можно. Усмехнулся он и немного отодвинулся в сторону, чтобы освободить место. Папка с шумом опустилась прямо перед ним. Вот, смотри. Я решила последовать его просьбе. Сначала кажется, что наши жертвы никак не связаны, но у них все же есть кое-что общее. И что это? У всех были проблемы с сердцем. А это значит, что наш преступник, вероятнее всего, продает вместо сердечных капель свое зелье. Ну, в аптеке работает мисс Аферти. В магии замечено не было. Он пожал плечами. Хотя что-то колдовское в этой женщине определенно есть. Мы должны проверить эту версию. «Да не будет мисс Аферти травить этих людей!» — отмахнулся он. Я сложила руки на груди и выжидающе смотрела на своего напарника. А чего это он так уверен в ее невиновности? Мы встретились глазами. Было видно, что ему стало немного не по себе под моим подозрительным взглядом. «Ладно, пошли». Лайон поднялся на ноги и потянулся к своему пиджаку, пока я помчалась обратно в кабинет, чтобы взять свою шляпку и магические браслеты. Уже в дверях мы столкнулись с Кайлом. «А вы куда?» Зеленые глаза оглядели нас так пристально, словно он надеялся увидеть что-то неприличное. «На дело!» Я загадочно улыбнулась ему, понимая, что Кайл поймет все правильно. «Ну, тогда удачи вам!» Подмигнул мой друг и направился к своему столу. «Главное, не убейте друг друга!» «Постараемся!» Ответили с Лайоном в один голос и быстро переглянулись. Кайл рассмеялся, и мы шустро выскочили за двери, стараясь побыстрее скрыться от его насмешливого взгляда. Желание убить Лайона появилось уже через 20 минут. «Что значит, я подожду на улице?» Я попыталась схватить его за плечо и повернуть к себе, но эту скалу не так-то было просто сдвинуть. «Я тоже туда пойду?» «Нет». «Да, если ты не знаешь, то обычно напарники работают вместе и думают вместе, все делают вместе». «Все делают вместе», — он бросил на меня насмешливый взгляд. «Вечером случайно не хочешь принять со мной вместе ванну?» «Невыносим. И как найти с ним общий язык?» «Вообще-то я говорила о работе». Лайон улыбнулся и зашагал быстрее, и я едва успевала за его размашистыми шагами. «Помедленнее можно?» — шикнула я. «Шире шаг, Мейлин. Преступник не будет тебя ждать». «Ты пока так себе напарник, если честно». «Ну, такого тебе Саурон подсунул. Все вопросы к нему. Ты вообще женщина, но я же смирился». Он сказал это так, словно быть женщиной — это самый страшный порок в мире. «Ничего, возможно, однажды женщина все-таки добьется того, чтобы их не расценивали только как породистых кобыл на брачном рынке». «У меня просьба, Лайон». «Какая?» «Относись ко мне, пожалуйста, как к ровне». «Я мужчина, а ты женщина. Это невозможно». «А ты постарайся». Он усмехнулся и посмотрел на меня, сощурив глаза, словно в голове его появились не совсем приличные мысли, и, выдержав паузу, ответил. «Если я взял тебя в напарники, М. Брукс, это не значит, что ты будешь делать все, что пожелает твоя душа». Мы остановились у одноэтажного и длинного деревянного здания, которое было разделено на несколько небольших магазинчиков и аптеку. Поднявшись на шаткое крыльцо из досок, Лайон заглянул в низкое окошко у двери. «Подождешь меня?» «Конечно», — ответила, понимая, что проще проявить женскую хитрость против его упрямства. Он скрылся в аптеке, и я, выждав ровно 10 секунд, зашла следом. «Подожду, пожалуй, внутри». «Лайон», — промурлыкала большегрудая брюнетка за небольшой стойкой. Позади нее на длинных полках выстроились в ряд многочисленные баночки и пузырьки. «Терес, здравствуй». Он облокотился на стойку, и женская ручка тут же зарылась в его волосы. «Куда ты пропал?» — недовольно поинтересовалась она. Лайон что-то шепнул ей на ухо, и она рассмеялась. Я стояла у двери и смотрела на это кошачье свидание с долей иронии. «Значит, подожди на улице, Мейлин. Ну-ну». Внутри меня всколыхнулась непонятная ревность. Особенно, когда девица пособственнически положила руку на его плечо, обрисовывая изгибы. «Мерзкий бабник». Интересно, он за 4 года всех женщин этого городка затащил в постель. Отчего-то мне стало грустно. Появилось неприятное чувство разочарования. Но последней каплей стало, когда пухлые губы мисс Аферти потянулись к его губам. «Здравствуйте!» — я прокричала свое приветствие, и оба мерзавца вздрогнули, одновременно повернув голову. Вот так попались любовнички. По недовольному взгляду этой девицы было понятно, что она была готова меня придушить за то, что я прервала их маленькое свидание. «Добрый день», — все же произнесла она, отлипнув от моего напарника. «Чем могу помочь?» «У меня часто болит сердце, и я хотела бы приобрести лекарство», — солгала не спеша, двигаясь к стойке и спокойно реагируя на недовольный взгляд Лайона. «Тоже мне легендарный сыщик». Легендарный бабник и дикарь, который мертвой хваткой цепляется за прошлое. Девица, от всей души виляя бедрами, явно не для соблазнения моей персоны, направилась к дальним полкам. А вот, через полминуты передо мной появился маленький пузырек с розоватой жидкостью. Две капли перед сном. Отлично, а еще. Я перегнулась к ней через стойку и, прикрыв ладонью рот, словно это был самый страшный секрет в мире, прошептала. «Мой супруг постоянно мне изменяет. Есть ли у вас какое-нибудь лекарство, которое сможет лишить его мужской силы? Хотя бы ненадолго. Пусть почувствует себя женщиной». Лайон, который отлично слышал каждое слово, издал смешок. «Будет вам ровня, мистер Уэйт. Я предупреждала вас, что полна сюрпризов». «Вот». Через мгновение передо мной появился еще один пузырек. «Ваш муж будет страдать от бессилия». Мисс Аферти игриво взглянула на Лайона, послав ему многообещающий взгляд, явно радуясь его мужской силе. «И для его любовницы тоже что-нибудь дайте, пожалуйста», — добавила я уже громче, чтобы эта кокетка даже не захотела больше смотреть в его сторону. «Может, дать ей слабительное?» — хохотнула мисс Аферти, прикрыв ладошкой рот, воодушевленная столь необычной клиенткой до глубины души. Лайон прикрыл лицо ладонью, беззвучно смеясь. «Давайте слабительное. А вы уверены, что поможет?» — уточнила, нахмурив брови. «Ну, опозорится эта девица точно», — махнула рукой мисс Аферти и расхохоталась. «Никогда он больше ни в своей постели не захочет». «Отлично. То, что нужно». Я посмотрела на ее пышную, сотрясавшуюся от смеха грудь, что вываливалась из низкого декольте, и медленно перевела взгляд на лицо. «Смейся, смейся, милая». «Если ты не окажешься ведьмой, то обязательно станешь незабываемой любовницей». Я едва сдержала улыбку, представив картину того, как Лайон без своей мужской силы лежит на постели и брезгливо смотрит на отнюдь несоблазнительную мисс Аферти. Картина мечты, ничего не скажешь. «Ой, что-то сердце кольнуло, это все из-за этих нервов». Быстро протраторила я, открывая бутылочку с сердечными каплями. Смех мгновенно смолк. Я перевела взгляд на владелицу аптеки. Она растерялась и испуганно взглянула на Лайона. Не ожидала она, видимо, что ее отраву будут принимать при сыщике. Я не смотрела на Лайона, но заметила, что он придвинулся ближе ко мне, словно был готов выбить пузырек из моих рук в любой момент. «Надеюсь, там нет ничего колдовского?» — спросила, мило улыбнувшись. «Отравленного зелья, например, которым вы убили уже 8 человек?» Мисс Аферти, сощурив глаза, начала медленно пятиться к полкам. По-видимому, наконец до нее дошло, зачем мы явились, и отпираться не было смысла. Глаза ее мгновенно стали полностью черными, а кожа мертвецки бледной, с проступающими тонкими венами. Она быстро вытянула вперед руку, и за моей спиной раздался звук падающих на пол пузырьков и скрежет деревянного шкафа, который несся прямо на меня и Лайона. Мы стремительно перепрыгнули за стойку, используя ее как щит, и тем самым спаслись от удара. Мисс Аферти бросилась к задней двери в попытке сбежать. Я еще не слышала таких виртуозных ругательств, которые влетали из уст моего напарника, пока он догонял ведьму. Лайон настиг ее почти у самой двери и повалил на пол. Тирис пронзительно закричала, и остальные полки с лекарствами накренились. Вновь раздался оглушительный звон падающих на пол многочисленных бутылочек и пузырьков, которые тут же превращались в гору битого стекла на дощатом полу. Воздух мгновенно пропитался отвратительным запахом многочисленных лекарств. Сражение продолжалось так же яро, как и ругательство Лайона. Ведьма, надо признать, была очень сильна. «Что там он мне говорил? Что он мужчина? Ну, вот пусть и справляется со своей любовницей сам». Озабоченный сыщик, который, вероятно, тащит в свою постель всех, даже ведьм. Очень мило, ничего не скажешь. Но когда Лайон отлетел в сторону от ударной волны зеленого свечения, которое направила на него ведьма, я поняла, что пора бы вмешаться. Мисс Аферти вновь подскочила на ноги и бросилась к двери, но не успела даже дотянуться до ручки, как о ее затылок ударилась железная тяжелая коробка, которую я подняла с пола и запустила в ведьму. Множество разнообразных монет со звоном рассыпались по полу, смешиваясь с осколками. Я быстро направилась к своей жертве, с наслаждением слушая, как в тишине аптеки раздается хруст тонкого стекла под моими каблуками, и застегнула на ее руках браслеты. Я активировала их именно в тот момент, когда ведьма открыла глаза. А быстро она пришла в себя. Крепкая голова? Я повернулась к Лайону и, сделав к нему шаг, протянула руку. Он смотрел на меня, улыбаясь. «Отличный удар, Мейлин. Я быстро учусь». Лицо его было расцарапано, словно он пытался уничтожить логово разъяренных кошек, а ладони были пронизаны осколками от разбитых пузырьков с лекарствами. Совсем он был не похож на сыщика, скорее на мужчину, которого только что жестоко бросила любовница, и которую он очень сильно обидел. Но, надо признаться, после такой ударной волны он выглядел вполне нормально. Обычно ведьмы могут и все кости переломать своей магией. «Свою пышногрудую красотку сам понесешь?» Поинтересовалась, помогая ему встать с пола. «Или за Кайлом сходить?» Лайон бросил на меня очень красноречивый взгляд, твердящий о том, что эта шутка ему очень не понравилась, и принялся вытаскивать из своих ладоней осколки. А уже через полминуты он подхватил ведьму и погрузил на плечо, направляясь к выходу. «Только неси ее за решетку, а не в свою постель!» — ехидно улыбнулась я. И тут же была награждена яростным взглядом. «Кажется, кто-то очень болезненно воспринимает свои промахи». Я быстро схватила со стойки 3 бутылочки с лекарствами, которые мне дала ведьма, и спрятала их в карман юбки. «Пусть будут. Мало ли, действительно пригодятся. С таким-то напарником». Прошептала с ухмылкой и бросилась догонять Лайона. Пока Лайон с грозным видом вышагивал по улице со своей ношей на плече, совсем не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих, я смотрела на его недовольное расцарапанное лицо и едва сдерживала смех. «Так нельзя работать, Мейлин», — начал он. «Расследование не начинается с обвинений». «А с чего оно, по-твоему, начинается? С поцелуев с преступницей? Хотел растопить женское сердце своим мужским шармом?» Ощетинилась и взглянула на пышную грудь мисс Аферти. «Да тут, чтобы до сердца добраться, постараться нужно». «Нет, но с прямых обвинений начинать нельзя, и если...» «Что если? Если бы ты смотрел туда, куда нужно, Лайон, то ты бы увидел, что эти сердечные капли отличаются по цвету с остальными стоявшими на полке. Они более насыщены. И потом ты бы заметил, как она нервно стучала пальцами по столу, но при этом смеялась. Мисс Аферти хотела, чтобы я побыстрее убралась оттуда, чтобы ты ничего не заподозрил. И последнее. У нее на большом и указательном пальце маленькие ожоги. Я уверена, что она получила их тогда, когда разливала свою отраву по бутылочкам». Лайон тихо выругался. «В следующий раз хотя бы дай мне знак, что ты собираешься так делать». Голос его прозвучал недовольно. «Не могу обещать, но постараюсь. Вот чем отличается женщина-сыщик от мужчины-сыщика. Мы способны подмечать важные мелочи и не поддаемся женскому очарованию». «А мужскому?» Его темная бровь вопросительно изогнулась. «А мужскому не поддаешься ты?» Усмехнулась, понимая, что он пытается меня подловить. «Ну, я, конечно, на это надеюсь». Лайон бросил на меня такой недовольный взгляд, что отпустить очередную шутку я не решилась. Сейчас ему еще и Кайла хватит. И мои предположения подтвердились, стоило Уэйду войти в отдел. Кайл тут же оторвался от бумаг и взглянул на нас. «Ого, Лайон, что с тобой? С Мейлин общий язык находили?» Лайон, не сказав ни слова, сразу же направился к камерам. «Его только что любовница бросила», — усмехнулась, направляясь к своему кабинету. «Там было такое сражение?» Кайл расхохотался в голос, а звук закрывающейся решетки в коридоре прозвучал оглушительно громко. Кто-то явно был не в духе. «Кайл, сходи за Бейкером, скажи ему, что у нас ведьма». «Что? Ты спал с ведьмой? Лайон, у тебя совсем с головой непорядок?» «Уже давно непорядок. Давай, иди». Кайл все же решил не медлить и поспешил выполнить просьбу Лайона, а я тут же скрылась у себя в кабинете. Но как только хлопнула входная дверь, перед моим столом возникла мужская фигура. Лайон оперся ранеными ладонями о столешницу, оставляя кровавые следы. Я подняла голову и заглянула в красивое лицо, подпорченное женскими ногтями. «Лекарство сюда!» Он вытянул передо мной окровавленную ладонь. «Они остались в аптеке». «Мэйлин, не зли меня. Давай эти пузырьки сюда, иначе я обыщу тебя сам». «Вот же, и ведь обыщет. По этим черным глазам вижу, что ему это будет в радость». Мои губы скривились в недовольной усмешке, но я все же достала из карманов три маленькие бутылочки и положила их на его широкую ладонь. «Я бы на твоем месте все-таки дала бы ей слабительное. Разберусь». «Как ты не понял, что она ведьма?» «На мне она отрабатывала другие свои умения», — произнес он, и мои щеки моментально вспыхнули. Его это определенно порадовало. «Ты допросишь ее?» «Да, когда придет Бейкер и заберет у нее магию». «В Шейринге есть хранитель?» «Конечно, он есть в каждом городе». Наступила тишина. Никто не задавал вопросов. Но Лайон не двинулся с места, продолжая изучать мое лицо. И мне было не по себе от этого пронзительного взгляда. Воздух, казалось, сгущался между нами, превращаясь в чувственную дымку с легким запахом мужского парфюма и его крови, а кислорода оставалось все меньше. Я, нервно сглотнув, отвела глаза, тем самым оборвав эту тонкую невидимую связь, и взглянула на чистый лист бумаги, на углу которого отпечаталось красное пятно. Он убрал руку, и раздались неспешные шаги. Лайон уходил, но я не могла вздохнуть с облегчением. В воздухе продолжал витать его запах. «Это было один раз». Он задержался у двери, но не повернулся ко мне. Я был пьян и расстроен, и Терес просто попалась мне на глаза. Дверь в мой кабинет закрылась, и я положила голову на стол. Зачем он мне это рассказал? Чтобы еще раз напомнить, что я тоже один раз чуть не попалась ему на глаза, когда он был пьян и расстроен? «Уж лучше бы работала с Кайлом», — прошептала тихо, прислушиваясь к ударам своего сердца, которое от чего-то стало стучать быстрее.